Да, Враз, ты прав. Тем более, если Андрей и Борис говорят правду, то они могут нам сильно пригодиться. Я с вами полностью согласен, Ваше Величество, чуть поклонившись, ответил маг, подумав, только если они говорят правду. В тот же день, когда Хорвард беседовал с Аврасом в столице, в удаленном от нее Зоргане, собрался весь объединенный отряд, члены которого участвовали в зачистке города мертвых. Праздновать было решено с самого обеда, хотя собрались все лишь ближе к вечеру. Причем самым последним пришел Григорий. Собственно, он бы и вовсе пропустил данное мероприятие, если бы его не уговорили Михаил и Елена. «Гриша, ну тебе штрафной бочонок полагается за такое опоздание». В качестве приветствия воскликнул Ордалис, который, судя по красным щекам, видневшимся над бородой, и такого же цвета носу, был уже изрядно пьяным. «Да-да, и тебе не хворать, гноме», улыбнувшись, ответил Григорий, в поисках Михаила и Елены, которые, как только заметили его, тут же замахали ему. «Вот всегда ты такой», пробурчал в ответ Ордалис, после чего залпом осушил свою кружку. В ответ на слова гнома, Гриша, даже не думая выяснять, какой это такой, брякнул в ответ: «Я присяду к ребятам», и тут же направился к Мише и Лене. Ордалис же, что-то крякнув на своем родном, последовал за ним. Еще по дороге Григорий приметил, что большая часть компании уже изрядно пьяная. Самыми трезвыми, не считая Елены и Михаила, были Элиссия и Энрис, ворковавшие немного в сторонке, а также Ордалис, которому сколько бы он ни пил, все было мало. «Приветики. Смотрю, ребята хорошо оттягиваются», улыбнувшись, произнес Гриша, присаживаясь к товарищам, на что те тоже поздоровались, а Михаил добавил: «Дурное дело не хитрое, не то что виновник торжества, который пришел с опозданием на полдня», пробурчал Ордалис, дополняя парня, а заодно усаживаясь рядом. «Подземелье зачищали все, так что не заливай, Ордалис», усмехнувшись, ответил Гриша, на что гном вновь пробурчал: «Вот знаешь, я так не люблю ваши не по месту сказанные словечки», после чего, протянув Григорию только что налитую кружку пива, спросил: «А где остальных оставил?» Нарли не захотела, она решила еще немного помедитировать. Широ и Лелику делать здесь нечего, как, впрочем, и детворе. «Или ты думаешь, что смотреть на пьяные рожи – это такое большое удовольствие? Вообще-то мы здесь празднуем удачную зачистку подземелья», – вновь недовольно пробурчал гном, которому Гришин ответ совсем пришелся не по душе. «Да ладно, гноме», – пихнув того кулаком в плечо, начал Гриша, ухмыльнувшись: «Я пришел и хватит». Ордалис, вздохнув в ответ, уже немного довольнее произнес: «Ладно, ты прав, спасибо, что сам пришел». «Да ладно, гноме, как я мог не прийти?» Чуть лукаво прищурившись, спросил Гриша, на что Миша, улыбнувшись, подумал: «Ну да, вчера целый час уговаривали, а теперь вон, как я мог не прийти». «Ладно, раз пришел, давай пить», сказал Гриша и, подняв свою кружку, добавил: «За здоровье». Празднование продлилось до позднего вечера, плавно перейдя за полночь. К Грише и его товарищам по очереди подсаживались другие члены отряда, причем не всегда во вменяемом состоянии, но при этом стабильно подымая кубки и кружки за удачную зачистку. В общем, все проходило достаточно типично для любой пьянки, хотя и весьма спокойно и без происшествий и драк, что Григория лишь радовало. Прислуга, которую на этот вечер нанял Ордалис, справно обновляла блюда, убирала и мыла посуду, а также своевременно прибирала последствия чьей-либо неаккуратности. В общем, к поздней ночи, несмотря на большое количество пьяных и не совсем адекватных людей, в доме было сравнительно чисто и уютно. К этому моменту во вменяемом состоянии остались только Григорий, Ордалис да Михаил с Еленой. К ним можно было бы добавить еще и эльфов, но те ушли еще до полуночи. «Ты как, у меня заночуешь?» – спросил гном, будучи уверенным, что Гриша останется. Хотя сам парень не очень хотел этого и серьезно задумался над вопросом. С одной стороны, у него не было желания тревожить своих домашних, а с другой — и оставаться совершенно не входило в его планы. Тем более мест, где можно было нормально лечь одному, было не так уж и много. «Нет, Ордалис, пойду-ка я к себе», поднявшись и направившись к выходу, ответил Гриша. «Всем хороших снов», бросил он на прощание, остановившись для этого в дверях. Ночной город приятно обволакивал своей темнотой и тишиной. Лишь редкие домашние животные, промчавшись где-то рядом, нарушали Гришина одиночество, но почти сразу покидали его, увлеченные некими своими желаниями и позывами. Парень, хоть и не сильно, но обращал внимание на эти редкие шорохи, все еще помня дни, когда на него объявил охоту незадачливый принц Гарри. Те деньки заставили стать Гришу куда внимательнее, чем он был, хотя привычки шарахаться от каждого шороха у него не выработалось. Но зато теперь хорошо прогрессировала магия укрепления тела, а заклинание деревянной кожи он, наверное, смог бы ворожить даже во сне. Идти по ночному городу, улицы которого никогда не знали ночного освещения, помогали чары совиного взора. Поэтому когда впереди забрезжил свет магических фонарей, Григорий спешно отменил чары, наложенные на его глаза, дабы не быть ослепленным идущими ему навстречу людьми, с которыми он поравнялся уже через пару минут. Ими оказались четверо одетых в кожаный, клепанный доспех стражника, по лицам которых было видно, насколько им в тягость данная прогулка. «Доброго времени суток», — хмуро начал беседу один из стражников. «Прошу прощения, но кто вы и с какой целью ходите по ночам в городе?» Вроде культурно, но в то же время не очень радушно продолжил стражник. «Авантюрист, Григорий, иду с вечеринки», — парень отвечал спокойно и непринужденно. Ему не хотелось создавать себе лишних проблем, и в то же время он не планировал тратить особо много времени на этих стражников, которые хоть и выполняли свой долг, но сейчас, да и вообще, ему совершенно были неинтересны. «Григорий, знакомое имя», задумчиво протянул один из приятелей первого стражника, в то же время как тот продолжил задавать вопросы, во все той же лениво-культурной и не очень приветливой манере. «Господин Григорий, где вы живете и где проходило празднование, с которого вы идете?» «Снимаю поместье на улице Курлацкая, дом 23, а празднование проходило у Ордалиса, номер поместья не помню». Услышав знакомое имя, вопрошающий небрежно подумал: «Ордалис, довольно распространенное имя», а вслух задал очередной вопрос: «Вам не тяжело ходить ночью без фонаря?» «Нет, я пользуюсь заклинанием «Совиный взор», знаете ли, куда удобнее и экономичнее». «Так вы маг?» – непонятно для чего спросил стражник. «И маг, и мечник, зависит от ситуации», – все еще вполне терпеливо ответил Григорий, хотя ему уже надоедали эти расспросы, поэтому он тут же задал встречный вопрос: «Я небольшой любитель ходить по ночам, но раньше вроде просто патрулировали улицы. Что-то случилось?» «Приказ его величества – проверять всех ночных гуляк», – явно вышкаленной фразой, – ответил служивый. «Хорошие объяснения. Вопросы еще есть ко мне?» «Нет, господин Григорий, можете идти», — ответил стражник, добавив в конец: «Хорошей вам ночи». «Спасибо, и вам не хворать», — ответил Гриша, продолжив свой путь. Он был немного озадачен произошедшим, как, впрочем, и тем, что через пару минут четко отметил, что кто-то неумело, но упорно следует за ним. «Неужели они думают, что раз я пьяный, то ничего не замечу?» — подумал Григорий, явно лукавя с тем, что пьян. Последнее время алкоголь почти перестал воздействовать на него, поэтому даже крепкое, темное пиво почти не дурманило ему голову. Вот и сейчас он шел с уже давно протрезвевшим разумом, размышляя над ситуацией. Тем более, что она откровенно ему не нравилась, особенно после того, как он еще пару раз заметил патрули на соседних улицах. И это при том, что видно их было лишь по чистой случайности. Как следствие, происходящее вызывало лишь один вопрос: зачем усилили патрули и следить за ним? Ответ же был до безобразия очевиден: всему виной вероятная угроза, причем, скорее всего, со стороны другого государства. Придя к этой мысли, Гриша тут же вспомнил, что когда он вернулся в Зорган, то на воротах было вдвое больше стражников, чем обычно. Тогда он не обратил на это внимания, как, впрочем, и на патрульные отряды, которые хоть и редко, но стали встречаться в городе днем. «Что-то явно назревает нехорошее», — недовольно подумал парень, уже подходя к калитке своего дома. На ходу выудив ключи из инвентаря, Гриша подошел к довольно массивной двери в поместье и резко обернулся в ту сторону, с которой пришел. В то же мгновение заклинание совиного взора позволило выхватить крепкую фигуру солдата в кожаном, клепанном доспехе, как и на тех ребятах, которых он повстречал чуть ранее. Впрочем, лицо тоже было знакомым. Оно было один в один, как у одного из пареньков, которые весь разговор молчали, не проронив ни единого слова. Помахав стражнику рукой и улыбнувшись, Гриша отворил дверь и тихонько вошел внутрь, заперев ее уже изнутри. Во дворе было тихо и спокойно, но несмотря на это, нехорошие мысли уже блуждали в голове парня, намекая лишь на то, что все это спокойствие временно и бренно. «Хорошо, что я все же зачистил это долбанное подземелье», — подумал Григорий, не спеша направляясь к двери в само поместье, за которой его встретили два темно-синих буркала. «Сторожишь», — еле слышно произнес Гриша, глядя на Лёлика, который за место ответа молча поклонился ему. «Молодец», — добавил он так же тихо, и направился спать, предчувствуя, что завтра будет куда интересней, чем сегодня. Глава 4. Просьба. Как вчера и договаривались, ближе к обеду, Григорий, Михаил, Ордалис и Ковин встретились возле входа в отделение гильдии авантюристов. Несмотря на вчерашний праздник живота, все были вполне свеженькими и бодренькими. Сказывалась хорошая выносливость и заведомо внушительное здоровье. Поздоровавшись, ребята тут же направились вовнутрь, где к обеденному часу народу уже хватало. Большая часть столов была занята, от каждой регистрационной стойки стояло по 3-4 авантюриста. Но регистраторши работали быстро и умело, сразу было видно, что рука у них набита. Авантюристы, в свою очередь, тоже не создавали лишних проблем, что, впрочем, неудивительно. Урдис Крайц, глава местного отделения, был вполне неплохим воином и мог в случае чего навести порядок, и это уже не говоря о том, что вокруг также хватало опытных авантюристов из местных, которые вполне могли помочь регистраторшам в случае проблем. В очереди стоять поставили Михаила, так как он официально возглавлял объединенную группу, а по совместительству еще и вчера пил только квас. Поэтому, пользуясь моментом, Ордалис и предложил выпить пивка, пока Миша будет договариваться о встрече с Урдисом. Собственно, получилось не только выпить, но и хорошенько посидеть. Урдис был не таким уж и свободным человеком, и помимо того, что Михаил отстоял очередь к регистраторше, пришлось еще ждать, когда освободится глава отделения. Но зато за это время ребята смогли немного поговорить и обсудить дальнейшие планы. «Здравствуйте, рад вас всех видеть в добром здравии», – добродушно произнес Урдис, когда в его кабинет вошел Гриша с ребятами. После чего он, немного поклонившись, добавил: «Господин Григорий, я рад, что вы вернулись в целости и сохранности. Пожалуйста, не рискуйте так больше». Когда же все расселись, Урдис спросил: «Я правильно понимаю, что господин Григорий желает сообщить о том, что смог продвинуться в зачистке подземелья?» «Все верно», — довольно улыбнувшись, ответил Гриша, положив на стол главе отделения бумагу, удостоверяющую, что он является счастливым обладателем полного скелета Архилича. Урдис с интересом взял документ и, внимательно ознакомившись с ним, после чего, немного оторопев, спросил: «Господин Григорий, надеюсь, это финальный босс подземелья. Почему же вы все так боитесь Архиличей?» В шутку спросил Гриша, но увидев, что глава отделения все так же с некой надеждой смотрит на него, он решил успокоить того: «Не беспокойтесь, господин Урдис, это был финальный босс. А учитывая его стоимость, я теперь жалею, что не взял тела предыдущих боссов». После Гришиных слов, глава отделения облегченно вздохнул, будто с его плеч только что упал тяжелейший груз. Он расслабленно облокотился на спинку своего кресла и просидел так пару минут, не произнеся ни слова. «Господин Урдис, с вами все в порядке?» – спросил Ордалис, когда ему надоело ждать, пока тот придет в себя. «Да, господин Ордалис, я настолько в порядке, что уже даже забыл, когда был в таком порядке», – довольно произнес глава отделения. После этого он, видимо вспомнив о чем-то, стал немного собраннее, но даже так, было видно, что настроение у него порядком улучшилось. В свою очередь Гриша, заметив скачки в настроении главы отделения гильдии, предчувствуя неладное, решил спросить: «Господин Урдис, вас что-то еще беспокоит?» «К сожалению, да», — невесело начал мужчина, — «до меня дошли неприятные слухи. Эстания собирает войска в Ландерсе. Сами понимаете, приятного в этом мало, тем более моему отделению, волей-неволей, придется участвовать в этой войне. Насколько знаю, гильдия обычно выступает только за обороняющуюся сторону. Хотя понятное дело, что это не сильно упрощает ситуацию, но все же», — недовольно произнес Ордалис, которому новость о возможной войне пришлась не по душе. «Да вы правы. А если еще учесть, что ваша группа зачистила подземелье, есть вероятность того, что войны удастся избежать», — не особо воодушевленно произнес Урдис. Немного помолчав, он озвучил причину своей неуверенности: «Но, к сожалению, в данной ситуации это маловероятно. Эстания уже начала собирать войска, а значит, они настроены серьезно. Только вот куда им тягаться против Афнии», — недовольно пробурчал гном, вполне обоснованно понимая, что афнийская армия сильнее, чем эстонская. На что глава отделения, все так же невесело ответил: «Я сомневаюсь, что они рассчитывают исключительно на свои силы». Сказав это, Урдис завис на пару секунд, и будто вспомнив о чем-то шлепнул по столу, продолжив: «Со всеми этими делами, я совсем запамятовал. Этим утром, через мага-связиста, мы получили сообщение от его величества Харварда Гранда. Король просил срочно явиться в столицу господина Михаила, госпожу Елену и господина Григория, в связи с делом государственной важности. Причем для господина Григория он передал отдельное пригласительное сообщение». С этими словами, глава отделения, открыв один из ящиков своего стола, вынул из него две бумаги и подвинул их ребятам. Гриша быстро пробежался по довольно короткой записке, в которой выражалась просьба приехать в столицу, дабы участвовать в переговорах с двумя бежавшими из Цинцири героями. За данную услугу король обещал выполнить все, что будет в его силах и власти. На что Григорий тут же задал вопрос своему товарищу: «Миша, а у короля большая библиотека?» «А?» – удивленно переспросил парень, вырванный из мыслей, в которые погрузился после прочтения полученного письма. «Что же у тебя там такое написано, что тебя так проняло?» – спросил Гриша, невольно задав вопрос, который также интересовал Лордалиса и Ковина, внимательно следивших за парнями и ожидавших, что те сообщат. Чувствуя общее настроение, Урдис решил прояснить ситуацию. Из Цинцири сбежало два героя, и если коротко, то они просят покровительства афнейского короля. А из-за чего сбежали? Тут же задал закономерный вопрос Ордалис. С одним из них очень нехорошо поступили, настолько нехорошо, что даже с трудом верится, что это возможно. Но, по словам Саймона, главы Сатрадорского отделения гильдии авантюристов, ребята скорее всего говорят правду. Даже интересно, что такого там стряслось? Недобро вопросил Григорий. Его лоб немного сморщился, а взгляд стал недовольным и колючим. От такого контраста и сопровождающего его напряжения, Урдис немного поежился. Ему стало немного не по себе от произошедшей с парнем метаморфозы, но внушительный опыт в роли главы гильдии авантюристов позволил ему сохранить лицо и рассказать все, что ему было известно о сложившейся ситуации. После невеселого повествования напряжение в кабинете лишь возросло, и не меньше чем с 5 минут царило молчание, которое нарушил Григорий, задавший вопрос: «Миша, когда выезжаем?» У него был весьма недовольный и низкий голос, говоривший о том, что парень совсем не в духе. «Предлагаю выдвигаться завтра утром», в тон товарищу ответил Михаил. «Если собираетесь так скоро выезжать, то обязательно загляните в столичную гильдию, я направлю туда прошение о повышении ваших рангов». Голос Урдиса прозвучал немного напряженно, столь давящей атмосферы ему давно не приходилось испытывать, отчего у него даже дыхание немного спирало. Но в то же время его слова о повышении рангов прямо волшебным образом смягчили общее настроение, что и неудивительно. Сами ранги особо не волновали собравшихся. Того же Григория вполне устраивал 5-й ранг, который у него уже давно был. Но вот вернувшаяся мысль о том, что они зачистили подземелье, была уже совершенно другим дело. И, конечно, для каждого она имела свое значение. Причем наибольшее для Гриши, которому от одной мысли, что он перевалил 100-й уровень, даже на душе стало легче, особенно с учетом вероятной войны. В общем, атмосфера прямо на глазах стала лучше. Благодаря этому Урдис уже куда спокойнее смог продолжить беседу, хотя дальнейший разговор сводился уже лишь к деталям того, о чем говорили до этого. Пока Григорий с товарищами разговаривали с Урдисом, к нему в гости решил заглянуть Хесен. Подойдя к калитке в поместье, он остановился и, ожидая, когда ему откроют, очередной раз задавшись вопросом: «Как же мне уговорить избранника Куары заглянуть к нам в храм?» Этот вопрос уже не первый раз приходил к нему в голову, но он никак не мог найти на него однозначного ответа. Вот и сейчас он решил заглянуть перед отъездом, чтобы, воспользовавшись шансом, похвастаться церковной библиотекой, рассчитывая, что Гриша клюнет на нее. Тем же временем Лайт, без слов понимая ожидания старшего жреца, подошел к двери и звучно постучал в нее 3 раза, после чего немного отошел в сторону, чтобы не загораживать Хесена. Буквально в следующую секунду, как Лайт встал чуть позади жреца, за калиткой раздались характерные звуки, свидетельствующие о том, что она отпирается. А еще через пару секунд дверь отворилась. Гостей встречал Лёлик, отчего у Лейна даже рука дернулась к эфесу меча. Но он вовремя остановился, пометуя, что Григорию прислуживает несколько мертвецов. В то же время сам скелет, внимательно осмотрев гостей, которые, следуя этикету, не спешили влетать во двор, поклонился и свойственным ему скрипучим голосом произнес: «Прошу прощения, господа, но мой господин ушел в гильдию авантюристов. Изволите зайти и подождать». «Да зайдем», — произнес Хессен, который столь сильно погрузился в свои мысли, что даже не обратил внимания, что перед ним стоит и разговаривает скелет. Но даже если бы он и обратил на это внимание, то он все равно не удивился этому столь сильно, как это сделал Лайт, у которого разве что челюсть не отвисла при виде этого. Собственно, начальник охраны Хессена, в отличие от самого жреца, знал о Григории весьма мало, а точнее сказать, он знал лишь главное, а именно, что ему нельзя грубить, дерзить, и в целом его положено уважать. Собственно, он лишь вчера узнал, что тот является избранником Куар, и до этого момента полагал, что старший жрец, лишь поэтому столь мягок с Гришей. Но узрев говорящего скелета, служившего избраннику, он аж побледнел от разумения того, что парень слишком уж непрост для обычного пацана, которым выглядел. Лёлик, услышав слова Хессена, чуть отошел в сторону, тем самым приглашая их войти, что они тут же сделали. И уже здесь перед жрецом и сопровождавшими его Виллисией и Лайтом открылась немного удившая его картина. Вдоль стены на небольших, тонких циновках, сплетенных из соломы, сидела демоница и два ребенка. Хессен уже слышал о всей этой троице, и собственно поразило его не их присутствие и даже не то, что они медитировали, а то, насколько они погрузились в медитацию. У жреца создалось такое впечатление, что вся троица, будто отринув весь мир, безвозвратно утонула в себе. «Поразительно, такого я даже на тренировках паладинов ни разу не замечал», — подумал жрец, направившись за скелетом, который, дойдя до двери в поместье, проскрипел: «Шира, будь любезна, проводи гостей в зал и подай им чаю». Хоть и без особого желания, но Харака выполнила просьбу скелета. Уже минут через 10 Хессен, вместе со своими спутниками, сидел в меру просторном зале и пил ягодно-травяной чай в прикуску с вяленой бараниной и сыром, нарезанными тонкими ломтиками. «Видимо, это как раз и есть Харака», — произнес Хессен, когда Шира вышла из помещения, на что Виллисия недовольно пробубнила себе под нос: «Только вот мозгов у нее маловато. Кто же подает к чаю мясо с сыром?» Мягко улыбнувшись на изречение жрицы, Хессен спокойно и терпеливо произнес: «Виллисия, девочка моя, будь любезна, общаясь с господином Григорием и его спутниками, держи свой характер в узде». Несмотря на то, что слова жреца прозвучали мягко и спокойно, можно сказать даже нежно, жрица немного поежилась. Ведь она понимала, если Хессен так говорит, то значит это равносильно приказу. И хоть она и не знала, что будет, если она ослушается, но чувствовала, что для нее будет лучшим не проверять этого. «Да, ваше преподобие», — лишь ответила жрица, чуть склонив голову и добавив в конце: «Я вас поняла». «Вот и славненько», — продолжая мягко улыбаться, сказал Хессен. Немного подумав, он продолжил: «И раз так получилось, что ты уже знакома с господином Григорием, то постарайся любыми доступными средствами сблизиться с ним». «Ваше преподобие, я сделаю все, что будет в моих силах», — тихо прошептала в ответ жрица, посчитав под любыми доступными средствами далеко не то, что имел в виду жрец. «Вот и хорошо». Жрец сделал еще один небольшой глоток чаю и отчасти риторически произнес: «Интересно, когда господин Григорий вернется домой?» И естественно, у Виллисии, конечно же, нашелся ответ на данный вопрос. Со всей свойственной ей уверенностью она заявила: «Учитывая, что вы его ждете, я уверена, он скоро вернется». Снисходительно посмотрев на жрицу и убедившись, что она говорит серьезно, Хессен жутко захотел закрыть глаза рукой и засмеяться, но, сдержавшись, лишь подумал: «А всемилостивая Куара, и зачем я приставил ее к нему?» Но понимая, что выбор у него не так уж и велик, жрец решил сойтись на том, что, по крайней мере, Гуннара, если что, спасет ситуацию. При этом, как ни странно, но ему даже в голову не пришло отправить Виллисию обратно в храм, оставив за место нее одну лишь паладиншу. Что сказать, Хессен был так же незащищен от предубеждений, как и многие другие. Он искренне верил, что раз Виллисия из знатного рода, то это, каким-то непостижимым образом, сможет нивелировать ее недалекость. Как ни странно, но жрица оказалась права. Уже вскоре Григорий вернулся домой, и хоть настроение у него было не очень хорошим, но к гостям он отнесся с терпением. Присев за стол, он попросил Шира накрыть его более вменяемо, а когда она вышла, обратился к жрецу: «Ваше преподобие Хесен, так по какому вопросу вы ко мне пришли?» «Да вот, заехал навестить вас перед отъездом. Сами понимаете, как старший жрец нашей наимудрейшей богини Куары, я не могу надолго отлучаться из храма. Понимаю, ваше преподобие», — с некоторым облегчением, которое ему удалось сдержать в себе, ответил Гриша. После чего он уже хотел узнать, заберет ли жрец Вилисию, но тот его опередил, мягко улыбнувшись, сказав: «Но за место меня, подле вас остается Вилисия. Надеюсь, она будет вам полезна». В ответ на слова Хесена, Григорий нехотя взглянул на жрицу, которая в этот момент, стараясь состроить из себя скромницу, в противоречие этому стреляла ему глазками. На что парень, печально вздохнув, подумал: «Да, видимо, богиня наделила ее лишь мордашкой да фигурой». Вслух же он ответил более сдержанно: «Я не уверен, что госпожа Вилисия сможет мне чем-то помочь, но ценю ваше щедрое предложение». «Да, я понимаю вас. Моя подопечная иногда позволяет себе не очень разумные вещи, но, тем не менее, она умна и образована. Хорошо разбирается в магии огня, знает несколько устаревших языков, а также знакома со столицей, и если вдруг вы окажетесь в Зириянске, с Вилисией вы точно не потеряетесь». Сказанное Хесеном, как впрочем и тон, которым он это преподнес, больше напоминало некую рекламную акцию, особенно учитывая его мягкую улыбку, которая не покидала его лица весь этот короткий монолог. «Я вам верю, господин Хесен», — стараясь говорить без сарказма, который так и норовил просочиться в Гришину речь, произнес парень, после чего добавил: «К слову, вскоре я тоже отправлюсь в Зириянск». Он специально опустил конкретную дату, чтобы Вилисия не упала ему на хвост, при этом он совершенно не ожидал того, что ему на это сказал жрец. «А когда именно?» «Может, я вас подожду, и мы отправимся вместе? У меня очень удобная карета, в ней можно даже спать». Как раз в этот момент Григорий, к своему сожалению, вспомнил, что до Зириянска идет лишь одна дорога, и ему вряд ли удастся незаметно разминуться с жрецом. Но он легко нашел, что ответить: «Благодарю, ваше преподобие, но я предпочитаю конные поездки». «Вас понял, господин Григорий, тогда не буду настаивать», — вновь порадовав своей мягкой улыбкой, ответил жрец. На что Гриша уже не первый раз подумал: «Не нравится мне его улыбка, слишком уж она притворная». В этот момент как раз вошла Шира, в руках у которой был большой поднос со всякой всячиной. На жрица лишь печально вздохнула, подумав: «Вот тупица, не могла чего-то сладенького принести». Разговор с жрецом не продлился долго. Выпив еще одну кружку ягодно-травяного чаю, он попрощался и уехал, а вместе с ним покинула поместье и Вилисия, которая так и не узнала, когда Григорий намерен уезжать. И, конечно же, ей в голову не пришло, что он уезжает уже завтра утром. Глава 5. В путь. В столицу Григорий решил ехать с Нарли, оставив Лёлика и Шира охранять детей. Данному решению способствовало два фактора, первым из которых была вероятная война. Парень волновался за детей, поэтому решил оставить им в качестве телохранителей своих мертвяков, заблаговременно попросив Урдиса обговорить данный момент с местными властями. Вторая же причина была более прозаичной: кони не переваривали ни живых, особенно, когда они находились в непосредственной близости к ним. Животные недовольно фырчали, ржали и могли даже брыкнуть. Второе обстоятельство немного напрягало Гришу, ведь в ближайшем будущем он планировал путешествовать, и делать это на своих двух у него совершенно не было желания, как, впрочем, и быть скинутым взбунтовавшейся животиной. Хотя стоит отметить, что решение возникшей проблемы не заставило себя ждать. Несмотря на то, что в книге «Путь темной сферы» про это не писалось, но чисто интуитивно Григорий понимал, что подъем животного не будет принципиально отличаться от создания ходячих мертвецов. Оставалось только немного углубиться в некромантию и поэкспериментировать. Благо, дело с материалом проблем не было. Коня вполне можно было купить за 5 золотых, а если постараться, то и того дешевле. Но, видимо, к счастью, сейчас Грише было не до этого. С вечера, собрав свои шмотки и закинув их в инвентарь, он почти до полуночи изучал лафнийский. Хоть и не без труда, но язык ему давался, по крайней мере словарный запас у него явно рос. Утро следующего дня выдалось довольно оживленным на сантименты. Как бы детвора ни старалась держать себя в руках, но даже Харон пустил скупую мужскую слезу, заметив которую, Гриша, похлопав парня по плечу, сказал: «Не забивай себе голову. Твоя задача становиться сильнее и защищать свою сестру. Ну а я в вашей жизни лишь временное явление. Вас понял господин, поклонившись, ответил парень, после чего шмыгнул носом. И не вздумайте практиковаться в магии внутренней энергии, наставительно добавил Григорий. Запрыгнув на коня, он помахал на прощание Харону и Егалье, а также вышедшим его проводить мертвецам, и подшпорив Гальца, своего коня, двинул в сторону городских ворот. Следом за ним последовала Нарли, которой на удивление езда верхом далась легко. Путь до городских ворот прошел без приключений, а вот возле них Гришу и Нарли ожидало весьма длительное ожидание, в связи с чем парень очередной раз задумался, какого хрена в этом мире до сих пор не придумали нормальных часов, ведь ему даже предъявить было нечего, на то, что его товарищи так неторопливо собирались, ведь они все равно явились, как и договаривались, утром. Но, к слову, зато приехали почти всем скопом. Сначала прибыл отряд Ордалиса, почти следом за ним показался Квин с девчатами, а следом за ними пожаловал Михаил со своей группой. Тем не менее, несмотря на все заминки, выехать удалось до обеда. Погода стояла хоть и пасмурная, но не дождливая, а редкие лучики солнца даже периодически радовали Гришу, подмигивая ему из-за туч. Первые часа три пути пролетели довольно незаметно. Григорий со своими товарищами оживленно обсуждал всякое разное, что только могло прийти в голову, но вот дальше темы для разговора как-то незаметно поиссякли. Сильно сказывалась некая пресность и однообразие мира, в котором им теперь приходилось жить. Ведь разговаривать об одной лишь магии или о зачистке подземелья, как, впрочем, и о поездке к королю, было откровенно скучно. Двигаясь таким вот образом молча и неспешно, Гриша стал больше обращать внимание на окружающую обстановку, особенно дорогу, которую сложно было назвать таковой. При взгляде на нее, у парня возникал лишь один вопрос – как по ней вообще можно было ездить в каретах? Рытвины и ямы были неотъемлемой частью дорожного полотна, а последнее время зачастившие дожди наполнили все это счастье доверху водой, превратив все это дело в сплошное грязевое месиво. Но на коне вся эта красота, называемая дорогой, была вполне терпимой. Единственно, Гриша подозревал, что к завтрашнему утру у него будет жутко болеть задница, но это уже была совершенно другая история. Зато сейчас он мог себе позволить спокойно наслаждаться ландшафтными красотами, которые окружали его. По левую руку от него простирались обширные поля, среди которых изредка встречались редкие деревца или их небольшие группы. Деревеньки тоже не особо часто радовали своим присутствием. Куда чаще можно было увидеть еле заметные грунтовые дорожки, которые примыкали к основному тракту. Почти каждое такое ответвление сопровождалось хотя бы косеньким да кривеньким указателем, свидетельствовавшим, что это дорога к какому-нибудь поселку или хуторочку. В свою очередь с правой стороны от Григория тянулся лес. Он то приближался к дороге, то отдалялся, но в любом случае радовал глаз, пускай и немного однородной, но зато пестрой, осенней, красотой. Ближе к вечеру погода испортилась, начал дуть противный, холодный ветер, который неприятно задувал в лицо, заставляя держать голову немного наклоненной. А перед самым въездом в Холопучку, небольшую деревеньку, одну из тех, которым повезло быть построенными вдоль тракта, начал срываться дождик. Но он даже слегка не успел намочить лошадиную гриву, как отряд уже стоял возле местного постоялого двора. День выдался таким, что трактир оказался почти пустым, лишь пара торговцев неспешно попивала подогретое вино да кушала теплый, дымящийся суп, дабы быстрее согреться. Глядя на этих двух худеньких мужчин, в довольно плохонькой одежде, Гриша невольно подумал, встреть я их в Краснодаре, небось, подумал бы, что бомжи. Покачав головой своим мыслям, парень умастился за свободный столик, взгромоздив свои локти на него и облокотившись на них. Парень не чувствовал усталости, но почему-то ему захотелось сесть именно так. Настроение у Гриши было средней паршивости, хоть он и не успел замерзнуть, как, впрочем, и проголодаться, но испортившаяся погода повлияла и на его душевное состояние, которому и так было далеко до идеала. «Здравствуйте, господин, что желаете заказать?» Раздался нежный голосок симпатичной, молоденькой девушки, от силы лет 15, которая, потупив взгляд, старательно не смотрела на Гришу и, по всей видимости, обращалась к Ордалису, севшему рядом. «Принеси пару бочонков пива, самого лучшего», и кваса бочоночек, и к ним чего-нибудь жареного да пожирнее», — ответил гном, голос которого звучал весьма довольным, что неудивительно, ведь он всю дорогу фантазировал о приезде в столичную гильдию и той сумме, которую получит, сдав трофей. Девушка, чувствуя богатого клиента, прямо оживилась, и как на духу прощебетала: «Батюшка сегодня порося забил, очень жирного и мясистого. Вот и замечательно, у нас 21 человек в отряде, так что каждому по порции, а мне двойную», даже не уточняя, какое блюдо желает, произнес Ардалис. «Гноме, что-то за тобой я такого раньше не замечал. С каких это пор ты пиво так стал хлестать?» «Криво, совершенно невесело», ухмыльнувшись, спросил Григорий. Еще не успевшая уйти официанточка, вздрогнув, испуганно посмотрела на Гришу. Девушка и сама не поняла, но что-то ее так напугало в голосе этого молодого симпатичного парня, что у нее даже мурашки пробежались по спине. Гриша, не обращая внимания, улыбнувшись, начал Раяна, сидевшая на противоположном краю стола: «Он и раньше так делал. Подземелье зачистим и на неделю пьянка, так что готовься». «Пф», фыркнул в ответ Григорий, «мне то что, что пиво, что квас, разве что второе чуть слаже». «Говоришь, как заядлый алкоголик», усмехнувшись, подметила Елена, на что Гриша уже хотел ответить, но его опередил Михаил, который, немного задумчиво глядя на него, произнес: «Гриша, а ты не заметил, как девчонка шарахнулась, когда ты заговорил?» «Шарахнулась и шарахнулась, мне то что», пожав плечами, ответил парень. «Михаил, ты, наверное, просто не обращаешь внимания, так как уже привык», но у Григория сильный голос, попыталась объяснить Раяна. «Если прислушаться, то может показаться, что каждым своим словом он изменяет само мироздание». «Ни разу не замечал», тут же признался Миша, и уже обращаясь к Григорию, произнес: «Ну-ка скажи что-нибудь». Но Гриша так и не успел что-либо ответить ему, подошел хозяин заведения и, поставив на стол бочонок, немного хмуро произнес: «Прошу прощения, господа, моя дочка еще юная, и иногда забывает взять плату». После этих слов мужчина замолчал, с ожиданием глядя на Ардалиса. «Так ты сначала скажи, сколько мы должны будем», ухмыльнувшись, ответил Ардалис. «91 серебряную монету и 12 медиков», чуть поклонившись, ответил хозяин трактира. На что гном, довольно ухмыльнувшись, открыл инвентарь и выудил оттуда 1 золотой и 42 серебряных монеты и со словами: «Сдачу можешь оставить себе», отдал их мужчине. Быстро пересчитав кругляшки, трактирщик прямо на глазах преобразился в доброго и славного дядьку, улыбка на лице которого будто была самым естественным и обязательным атрибутом. Мужчина низко поклонился и со словами «Я за вторым бочонком» буквально понесся на кухню. «А какой у нас богатый гноме», довольно зарядил Гриша, настроение у которого стало чуточку получше. Ему всегда нравились подобные представления, как-то, которые устроил трактирщик, который, к слову, уже бежал со вторым бочонком пива, а следом за ним какой-то пацаненок волок бочонок поменьше, который, видать, был с квасом. Печально вздохнув, гном ответил: «Жаль, что пиво здесь только дешевое. А ты что хотел от придорожного трактира?» — удивленно спросил Растис, который в этот момент как раз забирал второй бочонок пива у немного ошалевшего от таких хороших гостей хозяина трактира, который, в свою очередь, будто оправдываясь, сказал: «Простите, господа, но если бы я знал, что приедут столь важные гости, то заказал бы куда лучшего пива». Сказав это, мужчина поклонился, чтобы подчеркнуть свои слова. В то же время пришедший с ним пацан, которому от силы было лет 9, лишь раззявив рот, неотрывно смотрел на Ардалиса, боясь вымолвить хоть слово. «Артус, что ты вылупился? Подай дорогим гостям бочонок, поклонись и дуй на кухню». Без злобы, но и без особой любви, протараторил трактирщик, на что пацан промямлил: «Господин Стальной Кулак, вот ваш квас, вот дурачина», сетуя начал трактирщик. «Ну нельзя же в каждом гноме видеть героя из сказок». А затем, обращаясь к Ардалису, он, вновь поклонившись, добавил: «Прошу прощения, господин, мой сын еще малый глуп, пожалуйста, простите его». Первой на слова трактирщика отреагировал Раяна, хлопнув по столу, она воскликнула: «Ну, Ардалис, возрадуйся, теперь ты у нас сказочный персонаж». Девушка весело засмеялась, заражая остальных членов группы, и еще в больший ужас, вгоняя трактирщика, который даже и не знал, что ему думать. Собственно, он еще даже не осознал, К чему эта воительница толкнула столь странную речь? «Еду скоро принесут», — обратился Гриша к трактирщику, отчего тот, вздрогнув и посмотрев на него, ошалело кивнул. В этот момент у Визела, хозяина трактира, в голове все перевернулось. Он все же был не глуп, хорошо считал, недурно соображал и быстро вникал в ситуацию. Как только гном вытащил из инвентаря деньги, он еще тогда сообразил, что перед ним непростой авантюрист. Но он и подумать не мог, что его сын окажется прав, и перед ним будет сидеть сам Ордалис Стальной Кулак, авантюрист, о котором слагалось столько легенд и сказок, последняя из которых буквально недавно посетила его деревню. Ему до сих пор не верилось в сказанное незнакомкой, но она столь легко и непринужденно это сделала, что он просто не мог не поверить ей. «Прошу прощения», — поклонившись, сказал Визил, забрал бочонок кваса у сына и, передав его Михаилу, который тут же потянулся к нему, он быстрым шагом направился на кухню, оставив сына глазеть на своего кумира. Стоит отметить, что Артус вероятно так и простоял бы все то время, которое ужинал Ордалис, если бы его не забрала его мать, Нуара. Женщина пришла следом за Визилом и, схватив ребенка за руку, с волнением шепнула ему на ухо: «Артус, родной, неужели ты собираешься и дальше мешать господину ужинать?» Мальчик с непониманием уставился на нее, но не стал упираться, когда та повела его прочь. «Надеюсь, я не буду так знаменит, как ты», — провожая мать мальчика взглядом, пробормотал Гриша. На что Ордалис, на пол таверны заявил: «С твоими привычками, ты либо помрешь недалече, как в следующем году, либо сказания о тебе будут ходить по всему миру». Весело улыбнувшись на слова гнома, Растис, без толики сарказма, подметил: «Признаться честно, если завтра мне доведется услышать сказку о великом воине Григории, то я ни капли не удивлюсь ей». «Да-да-да, с такими шумными гномами, это действительно не за горами», — пробурчал Гриша, подумав про себя, «а ведь самое паршивое в том, что они, возможно, правы». Подумав так, он взял кружку, только что налитого пива, и закончил мысль: «Но это не самый худший вариант». Очередная попытка Ордалиса втянуть Григория в незапланированную попойку закончилась ничем. Парень, съев свою порцию тушеной свинины и запив ее парой кружек пива, направился к себе. Так получилось, что с Мишей и Еленой разговор у него особо не завязался. Что неудивительно, большую часть вечера они, уподобившись Энрису и Элисси, ворковали друг с другом. Ну а вести беседы с остальной частью группы у Гриши попросту не было желания. По крайней мере сейчас, его жутко поглощала жажда все свое свободное время тратить на расшифровку книги «Ходящей по мирам», что с его знаниями Афнийского пока еще было весьма затруднительно. Следом за Григорием также ушла Нарли, которая, сделав морду тяпкой, решила разместиться в той же комнате, что и он, в то время как сам парень проигнорировал это. За время похода в подземелье Гриша уже привык, что рогарка постоянно рядом. Все же долгое время они даже спали в одной палатке. В свою очередь Нарли попросту опасалась других людей, поэтому и старалась держаться поближе к нему. Несмотря на жуткий интерес к книге, на этот раз Григорий не стал сидеть до полуночи. В какой-то степени он пожалел рогарку, ведь крайне сложно заснуть, когда над твоей головой висит шар света, озаряющий всю комнату ярким белым светом. Но помимо этого, он также опасался не выспаться сам. Завтра планировался ранний подъем, поэтому, как только Гриша услышал топот своих товарищей, которые расходились по комнатам, так сразу убрал фолиант и погасил свет. «Господин, а что это за книгу вы читаете?» — спросила Нарли, как только рассеялось заклинание. Грише не очень хотелось отвечать на вопрос, потому что он и сам не был до конца уверен в этой книге, но ответил он почти сразу: «По идее, с ее помощью я смогу освоить магию перемещения между мирами, но это пока еще не точно. И если у вас получится, то вы покинете этот мир?» — немного со страхом спросила девушка. «Да, естественно. Зачем бы я еще мучился с этим Афнийским?» — ответил Гриша, подумав, будь он неладен. Но в следующий миг, сообразив, что рогарка чего-то опасается, он решил успокоить ее: «Не беспокойся, Нарли, если ты пожелаешь, то я отправлю тебя в твой мир. Правда, но я не уверена, что хочу возвращаться», — как-то печально ответила девушка. «Я могу тебя взять и в свой мир, но я не уверен, что это хорошая идея», — как вариант высказал Гриша, про себя подумав: «Да, мама очень удивится, если я приведу домой рогатую девушку, а отец наверняка отмочит пошлую шутку». Услышав слова парня, Нарли, даже не задумываясь, ответила: «Если вы того пожелаете, то я пойду с вами». От этих слов Григорию стало не по себе, а в голове пронеслась нежеланная мысль. «Да ну, неужели она влюбилась в меня?» Но в следующий миг, скорее от желания опровергнуть первую, ему в голову пришла вторая мысль: «Да нет, этого не может быть. Я ведь человек, а она так много натерпелась от людей. Это просто невозможно. Видимо, я стал слишком мнительным». «Спокойной ночи, Нарли», — произнес Гриша и, повернувшись на бок, услышал в ответ: «И вам спокойной ночи, господин». Глава 6. Нападение. Следующий день начался достаточно обыденно. Григорий проснулся немного затемно. Оправившись и умывшись, он направился во двор постоялого двора и приступил к разминке. Привычка тренироваться каждое утро понемногу закреплялась у него, становясь неотъемлемой частью его жизни. Вот и сегодня он не стал изменять ей. Немного позже во двор вышла Нарли. К этому моменту Гриша уже отрабатывал навыки фехтования, не забывая и о контроле внутренней энергии. Для тренировки парень в основном применял ауру, что невольно привлекало внимание некоторых постояльцев и членов семьи Визела, которые в это время суетились во дворе. Выйдя на улицу и увидев Гришу, Нарли лишь коротко кивнула ему. Она всегда так делала по утрам, чтобы не отвлекать его. После этого, не дожидаясь ответа, она тоже приступила к разминке, чтобы немного разогреть мышцы. Рогарка планировала заняться отработкой контроля внутренней энергии для усиления тела, и предварительная разминка позволяла обходиться ей без ненужных растяжений и болей в мышцах. Лишь через полчаса, когда свет забрезжил на горизонте, а созданный Григорием шар света погас, во двор вышел Михаил. Оглядевшись, он, улыбнувшись, помахал Грише и Нарли рукой, на что те, хоть и с опозданием, но ответили: «Девушка поклоном», а парень кивком, затем продолжив свою тренировку. Посмотрев на товарищей, Миша очередной раз поразился своему чудовищному отставанию от Григория. Конечно, он уже пытался осваивать и использовать внутреннюю энергию, но получалось у него это, пока еще, так себе. А тут перед ним его друг вытворяет финты, применяя ауру клинка, еще и ускоряя свои движения внутренней энергией. В то же время Нарли, уже вполне овладев усилением тела, двигалась несравненно быстрее, чем мог себе позволить любой обычный человек. Наблюдая за чужой тренировкой, в глубине своей души Михаил, с легкой завистью и печалью подумал: «В таких темпах я его никогда не догоню. Это просто невозможно». Прошло всего ничего времени, как он освоил применение внутренней энергии, а уже вовсю пользуется аурой. Миша было хотел спросить, как ему освоить ауру, но быстро передумал, посчитав, что ему еще рано ее осваивать. Заместо этого, он сам принялся разминаться, правда, делал это, отрабатывая приемы фехтования, закрепляя уже и без того отпечатавшиеся на подкорке движения. Более к тренировке никто не присоединился, лишь праздные зеваки, которые периодически останавливались, чтобы поглазеть. Хотя лицезреть в основном удавалось лишь Михаилу, он двигался куда медленнее, чем Гриша или Нарли, в связи с чем его движения были отчетливее и заметнее. Из-за этого, некоторые даже умудрились обмануться, посчитав его более сильным и опытным воином. Тренировка продолжалась еще около часа, пока к ребятам не вышла Хала, чтобы позвать их к столу. К слову, завтрак был достаточно простым: каша, тушеная кусочками мяса с луком и крепкий травяной чай, который придал дополнительной бодрости и свежести ума. Оттрапезничав, группа не спеша собралась и выдвинулась из холопучки, направившись дальше в сторону столицы. Впереди ребятам предстоял довольно длинный и немного скучный путь, который омрачала невеселая, пасмурная осенняя погода. Примерно в то же время, когда Григорий с компанией покидал Зорган, Андрей и Борис получили ответ из столицы Афнии, Зириенска. В коротком сообщении их просили явиться на аудиенцию к королю. С одной стороны, ребятам не очень по душе была идея ехать в такую даль, особенно учитывая пасмурную, промозглую погоду. Без малого им предстояло преодолеть больше половины страны, что примерно равнялось полутора неделям пути. Но с другого бока, у парней появилась надежда, что их официально примут в этом государстве. Поэтому, предупредив Саймона Танта, главу местной гильдии авантюристов, они оседлали чуть ранее купленных коней и покинули город, направившись в столицу. Первые дни поездки прошли без приключений. По кольцевой, объехав город-крепость Краймдар, которая располагалась в паре часов пути от Сатрадара, ребята проехали небольшое поселение Горбушково, также расположенное недалеко. Поселок хоть и был приятный, но ребята не захотели в нем останавливаться, солнце было еще высоко, поэтому отобедав в местной харчевне, они двинули дальше в Пушное, такое же небольшое поселение, где и остановились на ночь. Далее ребятам по пути попались и другие небольшие придорожные поселения – Клячево, Рожево, Воронцово, Челкино, которые они преспокойно проехали, останавливаясь в каждом из них на ночь, на постой. Собственно, так и прошли первые 4 дня пути. Дорога была спокойной и размеренной, настолько, что ребята немного расслабились. Они даже умудрились подзабыть, в каком небезопасном мире оказались, что и неудивительно. Чистый, свежий воздух, осенний, постепенно облетающий лес с одной стороны, периодами пестреющий лес с другой, и вокруг лишь тишь да гладь. При этом ощущение, будто отправился на конную прогулку. В таком вот умиротворенном состоянии, Андрей с Борисом и выехали из Челкинова утром, на 4-й день пути. Ничего не предвещало проблем, даже наоборот, в этот день небо выдалось ясным и почти безоблачным. Солнечные лучи, хоть почти и не грели, но приятно радовали глаз, добавляя деревьям с обеих сторон, подползавшим в этом месте к дороге, куда больше красок, чем в предыдущие дни, когда большую часть пути моросил дождик, а небо было пасмурным и затянутым. Любуясь местными красотами, ребята даже не сразу услышали крики и шум боя, доносившиеся из-за ближайшего холма, который дорога аккуратно обходила стороной. Но как только они услышали, так сразу же, даже не сговариваясь, пришпорили коней и помчались на помощь. Через пару минут Андрей и Борис стали свидетелями не очень лицеприятной картины. Караван из десятка телег атаковали гнолы, по крайней мере, эти гиеномордые существа были очень похожи именно на них. Нападавшие явно теснили караванщиков. Несколько человек, облаченных в легкую кожаную и тканевую броню, лежали на земле без признаков жизни. Те же, кто сражался, явно были в меньшинстве. Мало того, что гнолы были крупнее в телосложении и превосходили количеством, так еще и вооружены они были явно лучше. Пускай и примитивный, но на них был достаточно дебелый, кожаный доспех, усиленный костяными и металлическими вставками. И хоть караванщикам удалось убить пару гнолов, но по большей части они безоговорочно проигрывали, так как им было сложно даже нанести достойный урон по этим гиеномордым монстрам. Сражаться конными Андрею и Борису было неудобно, тем более с толпой гнолов, да и копий у них не было, для полноценной кавалерийской атаки. Поэтому, приблизившись на достаточное расстояние, они тут же спешились и побежали к зверолюдям, которые тут же заметили их. «Блин, у них есть лучники», — недовольно констатировал Борис, прикрывшись щитом от нескольких стрел, летевших в него. «Пофиг», — коротко отрезал Андрей, тоже прикрываясь щитом. «Нужно поторопиться, иначе спасать будет некого», — добавил он, продолжая сближаться с гнолами, до которых оставалось от силы 10 метров. Ответом парню послужило злобное рычание гиеномордых, те тоже стремились сократить дистанцию, а один из них, отринув всякий здравый смысл, огромными шагами-прыжками приблизился к нему и, что было силы, ударил его. Андрей тут же прикрылся своим щитом, чтобы отразить удар. Секира гнола лишь глухо стукнула о цинцерийский щит. Парни не стали вновь облачаться в хингарскую броню, которую носили в Цинцерии, заменив ее на более простенькую облегченную латную броню местных кузнецов, но оружие предпочли и далее использовать цинцерийское, ведь оно было достаточно качественным, да и особого внимания не должно было привлечь. В следующую секунду резвый гнол повалился на землю, его грудная клетка была пробита насквозь, а к ребятам тем временем подступали его сотоварищи. Двое шло на Андрея, а трое на Бориса. Инстинктивно зверолюди сразу начали пытаться окружить ребят, но не тут-то было. Андрей первый перешел в атаку, ударив одного из зверомордых щитом, он следом парировал удар другого, тут же налетевшего на него и уже ему прилепил щитом. Стоит отметить, что парни были на порядок сильнее зверолюдей. Сразу чувствовалась разница в уровнях и отсутствии у гнолов даже зачатков внутренней энергии. Оба зверолюда отлетели на несколько метров, упав навзничь, что для них было почти равноценно смерти. Андрей же, лишь убедившись, что у него не добавилось противников, тут же подлетел к одному из опрокинутых гнолов и быстрым коротким выпадом заколол его. Второй зверолюд тоже был еще не совсем в себе, и добить его не составило труда. К этому моменту Борис уже расправился со своими противниками и подоспел к Андрею. Где-то с десяток стрел вновь полетело в парней, в ответ на которые раздался недовольный голос Бориса: «Вот собаки плешивые». Одна из стрел угодила парню в набедренник и почти пробила его, оцарапав тому ногу. «Надеюсь, они хотя бы не ядовитые», — буркнул он себе под нос, быстрым шагом приближаясь к лучникам, не забывая прикрываться щитом. Как ни странно, лучники гнолов оказались не из трусливых. Когда парни подошли поближе, те убрали луки и вынули из-за пояса свои грубые, примитивные секиры и кинулись в атаку. Лучники тоже решили окружить парней, а учитывая, что к ним присоединилось еще 5 воинов, то это им вполне удалось. В этот момент ребятам вновь пришлось вспомнить свою любимую тактику – спина к спине. Правда, в этот раз противник был не столь силен, как они привыкли. Хоть гнолов нельзя назвать слабой расой, но они куда слабее орков даже чисто по физическим показателям. И это уже не говоря о том, что воины у тех же горных орков вполне успешно осваивают внутреннюю энергию, в отличие от воинов гнолов. Так сложилось, что у Гии на мордах внутреннюю энергию осваивал лишь род вождя, да и тот с трудом. Таким вот образом, лишний раз не рискуя, Андрей с Борисом постепенно выкосили всех нападавших на них зверолюдей. Заняло это не шибко много времени, которое вполне продержались остававшиеся в бою караванщики. К слову, последние к этому моменту даже смогли убить пару гиеномордых. Упиваясь своим превосходством, зверолюди не сразу заметили, что из-за уменьшения их количества и отсутствия поддержки лучников, расклад очень сильно изменился. Как следствие, дюжина, все еще живых и боеспособных, крепких мужиков смогла не только сдержать гнолов, но начать их теснить. Ну а далее, бой закончился почти мгновенно. Андрей и Борис, со спины навалившись на зверолюдей, тем самым застав их врасплох. Гнолам и так приходилось туго, и они явно с надеждой ждали, что вот-вот к ним на помощь придут их собратья, но обстоятельства сложились не в их пользу, помощь подоспела не к ним. Слава богам! Тяжело дыша, простонал мужичок среднего роста с густой черной бородой. «Я уж думал, что к Дане отправлюсь. А нет, видать, не судьба». На слова мужчины Андрей лишь молча огляделся по сторонам. На земле лежало не меньше, чем полтора десятка человек, большей частью они были убиты с лука, хотя попадались зарубленные. Проследив взгляд парня, мужичок с бородой, со вздохом и печалью произнес: «Да, сегодня многих мы потеряли». Тем временем Борис, подойдя к одному из гиеномордых, перевернул его ногой и, внимательно посмотрев на его рожу, спросил: «Кажется, это гнолы. Откуда они здесь?» «Эх, кто же знает этих чертей собачьих», — печально протянул бородач. «Давича, в прошлом месяце их не было, а сейчас вон, сколько из лесу вышло». Смекнув, что это возможно впервые, Борис ответил: «Понятно, надо будет сообщить в столице. Хватит лясы точить». Немного грубовато пробурчал Андрей. «Давайте лучше раненым поможем», — сказав это, он направился к ближайшему лежавшему на земле мужику, который все еще подавал признаки жизни.